6. Хозяин дома, Борис Сергеевич, хлопает в ладоши. Белый шоколад. Да что вы! Никогда бы не догадался. Осматривает меня цепким, опытным взглядом, особенно порезы на лице. Ладно, теперь давайте-ка разберемся, что с вами не так. А какой вы врач? Сейчас уже на пенсии, но раньше работал отоларингологом. Лор. Ухо-горлонос, говорю машинально. Мужчина усмехается. Да, мы очень любим, когда нас так называют. У меня нет для вас ничего интересного. С ухом, горлом, носом у меня все в порядке, а вот с коленом беда. И не только с коленом. Мне не нравится ваш порез на щеке. Сейчас я обработаю его и стяну края раны липкими пластырями, но лучше бы наложить швы, иначе может остаться шрам. Борис Сергеевич расспрашивает об аварии, обрабатывает мои раны, накладывает повязки. Говорит, что, возможно, у меня сотрясение. Подтверждаю, что да, вся моя жизнь сотряслась и распалась по трещинам, которые я по своей наивности не замечала. Я ушиблась о глыбу лжи, которая внезапно оказалась на моем пути. Порезалась об острые края предательства. Обожглась о ледяное равнодушие мужа. И как не стягивай края ран и не накладывай швы, шрамы останутся навсегда. У нас с мужем нет детей, потому что он не захотел обращаться к врачам. Он не любит врачей. Вдруг делюсь с хозяевами этим не относящимся к делу фактом. «Ничего страшного, я не обижаюсь», – заверяет меня Борис Сергеевич. «Я услышал часть вашего разговора с моей женой и могу сказать, что я тоже не фанат вашего мужа». Вот так, запросто, ненароком, в уюте чужой гостиной, я получаю поддержку от двух совершенно незнакомых людей. Их тепло не демонстративное, не продуманное из вежливости. Оно как теплый свет из окна в зимний вечер, как плед, накинутый без слов. Их взаимная любовь настолько очевидна и в таком избытке, что переливается через край, согревая забредшую раненую женщину. Вдруг что-то сжимается в груди. Ведь я думала то же самое об Ире. Я радовалась, когда она приехала в наш дом. Мне казалось, что в нашей семье столько тепла, что мы можем делиться и не обеднеем. Я верила, что у моего брака прочный фундамент. А оказалось, что мой дом был карточным. И сегодня я не хозяйка, а гость. Не дарю тепло, а впитываю его как губка. Большое спасибо за помощь. Мне уже намного лучше. Это правда. Зрение прояснилось, голова почти не кружится, и я, наконец, ощущаю прилив внутренних сил. Словно просыпаюсь от шока. «Нет, Сашенька, погодите!» Взволнованно говорит Есения Петровна. «Вам нельзя спешить, только если вы собираетесь ехать в больницу. Боря, скажи что-нибудь!» Борис Сергеевич поправляет очки, смотрит на меня веским врачебным взглядом. «За вами есть кому приехать, кроме...» Не хочет называть имя моего мужа. Вы нас ничуть не стесняете, оставайтесь сколько нужно. Вы перенесли серьезную травму и шок, и я должен убедиться, что вы в порядке, и у вас есть все необходимое. Поколебавшись, принимаю решение. В таком случае. Скажите, пожалуйста, у вас есть мука? Да, конечно, есть, отвечает Есения Петровна. Смотрит на меня настороженно, с опаской. Подозревает, что сотрясение мозга было более тяжелым, чем они предполагали. Мне понадобится много муки. И сахар тоже. Ваниль, сгущенное молоко, яйца, сметана. Знаете что? Думаю, будет лучше, если я схожу в магазин. Хозяева переглядываются, потом смотрят на меня с идентичными сочувственными улыбками. Давайте лучше я выйду в магазин, а вы пока отдохнете и придете в себя. Предлагает Борис Сергеевич все тем же врачебным тоном. «Напишите мне список всего, что вам нужно, и я куплю». Осматриваю себя. «Да уж, в таком виде в магазин лучше не идти, да и босоножка у меня одна». «Спасибо вам большое. Сейчас напишу». Хозяева настороженно следят за тем, как я строчу длиннющий список продуктов. Наверняка уже жалеют, что предложили мне остаться. «Борис Сергеевич, я сделаю вам ванильную радость. Обещаю, не отрываясь от списка». «Спасибо. Занятие любимым делом имеет хороший лечебный эффект, только не перенапрягайтесь так скоро после аварии. Сашенька, скажите, а что вы будете делать с остальными продуктами? Добрым, но встревоженным тоном интересуется Есения Петровна. Смотрю на нее, и на моем лице широчайшая улыбка человека, который только что нашел выход из тупика. Как что? Мстить, конечно.